Глава 37. Тигр. Пришла, разлеглась на постели сытой кошкой. За мной послала только спустя полчаса. Невольно ищу следы приготовления к любовным игрищам. Сам себе порчу сюрприз. Но их как будто и нет. Странно, тогда в чем же дело? Не ищи. Мне просто нужно было подумать, как поступать дальше. Отвратительно себя ведешь, кстати. «Разве так ты любишь меня встречать?» «Нет, не надо сползать на пол. Сегодня я пришла, чтобы поговорить. Ложись рядом со мной, если хочешь. Жажду, как глотка воздуха». Игриво подошел к постели, потягиваясь каждым движением. Женщина как будто и не заметила моих стараний. Улегся в ногах, приготовившись ко всему. «Плохо, если игра идет не по плану. Надеюсь, Регина не собралась бросить меня, своего податливого котика. Мне будет невыносимо с ней расстаться теперь. Слишком много воспоминаний между нами возникло, слишком много неизведанных чувств она во мне разбудила, слишком много счастья я к ней испытал. Не вздыхай и ляг рядом, хочу положить голову тебе на колени. Любимая, ты решила меня оставить? Любимая? Что ж, это приятно. Но если солгал, не прощу. Оставить я тебя не решила, и даже наоборот. Погибла глава моего клана, наконец-то. Представляешь, на нее напали во время охоты. Ужас какой, и никаких следов нет. Прими мои искренние соболезнования. Шутишь? Я столько времени готовилась, выжидала, когда она промахнется. Мне не о чем сожалеть. Угадай, кто стал новой главой? Кто же это? Разумеется, я. Поздравляю. Спасибо, но сейчас речь идет не об этом. Как новая глава я могу привести в свой дом кого угодно. Знаешь, я думала выкупить твою сестру Эру. Милая девочка, бессовестная, наглая, резкая, прямо такой, какой я была в этом возрасте. Можно было бы дать ей образование. Не уверена, что я подтяну пансион. Дорого, да и смысла особого нет. А нанять учителей на дом было бы вполне можно. Это способно открыть широкие двери для нее в будущем. Знаешь, потом, когда она повзрослеет, тем более, если бы я дала ей имя своего клана. И что ты хочешь? Знаешь, ведь ради сестры я готов пойти на все. Мало того, даже знаю, какому дому она теперь служит. С рынка ее выкупила девушка. Плохо. Но почему? Ей там было не место. Тише, котик. Рука властно прошлась по моему животу, и пальчики чуть ущипнули за внутреннюю поверхность бедра. Сейчас не то время, чтобы откликнуться. На кону совершенно другое. Почему, любимая? Спросил я уже мягче. Молодец. Потому что король издал новый указ. Согласно нему, дети не могут быть обращены в рабство. Мало того, они и рабами не могут быть, только свободными. Эра, ей же нет еще 16 лет. Нет. Я кашлянул, поперхнувшись. Значит, моя сестра свободна теперь? Это ничего не значит, котик. Закон есть закон. Нужно время, чтобы стражи определились, как его исполнять. Она будет свободна, а вопрос в том, когда и ценой каких усилий. Я понял. Ты не понял главного. Моего нынешнего состояния хватит с избытком, чтобы убедить госпожу Теру продать тебя мне, котеночек. Ты согласен на это? Кем я войду в твой дом? Наложником? Невольником для утех? Хангер и Борей сожрут меня с потрохами. Я слабо себе представляю нашу совместную жизнь в одном доме. Почему ты решил, что мои лапочки способны тебя хоть коготочком тронуть? Прохладные пальцы вплелись в мои волосы, чуть потянули за пряди. Приятно и немного больно, вынуждает подставиться под ладонь, замурчать с удовольствием. Ревность не порок, а нормальная реакция оборотня на соперника, тем более на такого, как я, неспособного защититься. Я раб, и мне нечего противопоставить свободному. Дурашка. Мой боязливый котеночек. Жизнь была так несправедлива к тебе. Скоро все наладится, я точно знаю. Наших мужчин воспитывают совершенно иначе, чем принято здесь. Хоть 10 заведи, все будут рады. Тебя они и вовсе готовы носить на руках». «С чего ты взяла?» Пряди натянулись сильнее, и последовал легкий укус в мочку уха. «Игра? Наказание? Почему я наслаждаюсь всем этим? Ответа для меня нет и не будет». «Прости, дорогая, тебе лучше знать». «И все же мне тоже. Спрошу». «Так уже лучше. Мне нравится играть с тобой. Нравится все, что происходит здесь между нами, в этой алой комнате. Я счастлива играть во все новые игры. Поверь, я знаю еще сотню куда более жестких». «Мыр. Мыр», — передразнила любимая. «Тебе они тоже приносят изрядное удовольствие, верно?» «Вынужден согласиться, да ты это и сама знаешь». «Знаю, как и то, что не все способны оценить подобную страсть и ласку плетью по шкуре. У моих обоих мужей шкурки сияют, лоснятся, а толку-то? Они совершенно не терпят боль, не терпят игр, предпочитают пресную безыскусную ласку. Иногда это мило и хорошо, я тоже люблю нежные поцелуи. Иногда. С тобой же мы полностью совпадаем в предпочтениях. Как думаешь, что они готовы будут тебе уступить просто за то, что я их трогать не буду?» «И что же?» «Хангер обещал выхлопотать тебе свободу. С моими связями у него это выйдет. Борей нанял архитектора для строительства нового крыла дома за свои собственные деньги. Там разместятся комнаты для тебя и твоей юной сестренки. Спрашивал днем, какого размера делать бассейн. Они сами не любят купаться, думают угодить моему любимцу. Обретя свободу и положение, ты снова сможешь появляться при дворе короля, восстановишь старые связи, откроешь свое собственное дело. Я не стану мешать ничему». «Ты не обманываешь? Игрушкой я в их лапы не попаду?» «Только в мои собственные когти, дорогой. Делить никого ни с кем я не буду». Что это была за ночь? Стыдно вспомнить. До звезд в глазах, до провалов в черное безлунное небо. Такого я никогда не позволял себе испытать и не думал, что осмелюсь позволить. Внутри все дрожит и сжимается от одних только воспоминаний. Хочется провалиться сквозь землю от стыда и косых взглядов ребят. Хочется испытать эти ласки еще раз, познать их все до конца, раствориться в Регине, дать ей полную власть над собой, выйти кричать от наслаждения или от боли, но в полный голос. Отдать себя целиком в ее острые когти, вреда мне не будет. Царапины и россыпь фиолетовых полосок не в счет, до вечера слезут со шкуры. «Тигр, ты как?» Дриад смотрит на меня с ужасом, точнее, на следы от зубов в области сердца. «Я? Замечательно. Ты себя видел? У тебя кровь на руке». «Это ее. Ободралась нечаянно». «Может, лекаря позвать?» «Все хорошо. Дай поспать. Я впервые спокоен и счастлив». Рухнул в кровать, не имея сил даже укрыться как следует. «Спать. Такая женщина и станет моей. Я вернусь ко двору, верну деньги, положение, силы, накоплю на приданное для Эры. Сестра свободна. Скоро будет свободна. Навестить бы ее. Днем сбегаю, если отпустят». Тера. Утром муж опять указал мне на дверь. В этот раз, правда, уже куда менее настойчиво, чем в прошлый. Нервный он стал какой-то и хмурый. Неужели так страшат его дела государства? Все утро бурчал что-то себе под нос, словно молился, и перебирал в руке мелкие изваяния не то человечков, не то идолов. Попробуй пойми мужчину, тем более такого грозного с виду. Спросить не решилась, вдруг ответит. Такую уйму времени может занять рассказ обо всем, что его огорчает. Нет, утро на это тратить нельзя. Мне надо успеть наведаться в лавку, пройти в бордель и вернуться обратно. С королем поговорю в обед или вечером. Сомневаюсь, что в таком состоянии он будет способен мне хоть в чем-нибудь отказать. Любимый, я буду скучать по тебе вдали от дворца. Вдали? Ты решила покинуть эти стены? До середины дня. Тетя завещала мне следить за благополучием ее дома. Конечно, так правильно. Наконец улыбнулся. Радуется, что я ухожу? Собрался пригласить к себе другую? Смешно. Сил у него осталось только на то, чтобы сесть в темном углу и поспать. Я постаралась на славу, да и он тоже. Нет, дело не в гареме. Моей отлучке он радуется по другой причине. Знать бы, по какой. Может, сюрприз готовит? Ну да ладно, не стану мешать. Пусть отдыхает. Тоже ведь человек, хоть и муж мне. Снула ноги в ботиночки, выглянула за дверь. Джинны нашлись. Зелененькие такие, полупрозрачные. Господин велел провести вас к себе, выдавил один из двоих. Второй просто устало продолжил хлопать глазами. Я только что вышла от мужа. У вас на глазах. Это ничего не меняет. Приказ должен быть исполнен. Подхватили под локти и бережно занесли обратно. Да, при мне, оказывается, король еще держался. Сейчас же молча стоит, задрав голову к потолку. Что он там увидел? Может быть, паучка? Господин, мы исполнили ваш приказ. Ох, не мешайте творить новые ставы. Вазы оба и быстро. Любимая. Столько притворного меда отлито в голос. Ты можешь идти. Приятного тебе дня, любимый. Ну его. Морально травмированному человеку требуется отдых, а я, похоже, немного перестаралась. Ну или много. Надо быть осторожней. Завтракать во дворце я не стала. Предпочла подождать до борделя. Их кухня порой мне нравится куда больше. Меньше изысков, блюда не меняют вкус сотню раз на языке. Опять же, невыносимо хочется простой каши с маслом и медом. Пышная, излишне вычурная кухня тоже может надоесть, как оказалось. Дорога до лавки не заняла много времени. Управляющий, как всегда, занят своими делами. Хая нет нигде. Странно, да и феечика я сегодня не видела. Доброго утра, госпожа. Счастлив вас видеть. Утро было бы еще более радостным, если б меня встретил здесь брат. Не знаете, куда он запропастился? То ведомо только богам и ему самому. Быть может, соседям. Не знаю, записки он не прислал. Зато поставщики прислали пергамент. Я вскрыл футляр по ошибке, а оказалось он вам. Вот как. Значит, придется мне уединиться, чтобы постигать нравоучение. Сделайте милость, девушки вчера так устали здесь, слушая наставления. Дайте им немного монет из моего сундука и подскажите, где можно купить лучшие сладости. Пусть служанки развеются и отдохнут, чтобы им не скучно было».